1970. Он называл это балетом автомобилей. В происходившем присутствовала такая же сила и грация, такое же музыкальное спокойствие. Над проселочными дорогами свисали ветви черных деревьев, столбы изгороди тянулись вдоль них, темные и торжественные, как надгробные камни. За деревьями и столбами спали под голубыми от лунного света кровлями фермеры. Билли нравилось воображать тишину. И, рисуя ее себе, он еще пуще влюблялся в то, что делали с ней фары машин, их музыка и моторы. Мимо пронеслись три опаленные золотым и серебряным светом ветви. Пыль вскипала, желтея под фарами, и, покраснев, уносилась назад. Обрывки их любимых песен вторгались в фермерские сны. «Балет автомобилей!» — крикнул он с заднего сиденья и высунул свои большие, еще и увеличенные башмаками, ноги в окно. В такие мгновения ночи он ощущал, как перед ним разворачивается, похрустывая, новый мир любви и свободы. Иногда это была машина, принадлежавшая отцу Ларри, иногда отцу Бикса. Иногда, в ночи особенно удачные, обе. Отец Ларри ездил на зеленом «Шевроле Импала», отец Бикса — на «Форде Гэлакси». В «Шевроле» ощущалась порода, однако «Форд» с его плавным резиновым ходом позволял развивать скорость, от которой у Билли щемило в животе, и начиналась эрекция. И он каждый раз надеялся, что сегодня им достанется «Форд». «Быстрее!» — сказал он. «Газони!» Голосом его говорила скорость. Он был самым маленьким, самым умным, внушавшим самую сложную любовь и ненависть. Радио играло на высоте в 8 миль. «Чокнутый», — сказала Дина. Она, как и Билли, сидела сзади, прижав свое большое колено к его, костлявому. Пухлые губы Дины покрывала светло-розовая помада, брови ее были вычернены жирным карандашом. Башмаки у нее были повыше билловых. Она называла себя королевой пиратов. «Да», — согласился он, — «о да, я чокнутый». Она потерлась своим коленом о его, и на Билли накатила давно знакомая ему нервозность, перенимавшая дух ощущения западни. Сидевшие впереди Бикс и Ларри по очереди прикладывались под рев музыки к бутылке водки. Иногда это была водка, иногда пиво, чем удавалось разжиться, то и пили. Как-то раз Дина сперла у отца бутылку «Крем де Монт» — мятного ликера, французский. И Билли с Ларри вызеленили блевотиной целые 3 мили дороги. «А что, мальчики, дамам здесь выпить не дают?» — спросила Дина. Ларри протянул ей бутылку. Бикс сидел, вцепившись распрямленными руками в руль, безмолвный, смертоносно счастливый. В нем ощущалась некоторая подловатость. Ночь проносилась мимо с ее насекомыми, с через полосицы оттенков черноты. Дина глотнула водки, отдала бутылку Билли, оставив на горлышке вкус своей помады. Билли вглядывался в каштановые лохмы, украшавшие голову Бикса. Он наполнил рот водкой, ощутив ожог, подобие взрыва, и едва удержался, чтобы не завопить от восторга и счастья. Будущее все близилось, близилось. «Балет автомобилей», — повторил он. «Пора исполнять фигуры высшего пилотажа». «Какие?» — спросил Ларри. Кожа у него была хуже, чем у всех остальных. Пареньком же он был незлобивым и простым. Делал друзьям подарки, о которых они не просили, стригся под Кита Ричардса. «Восьмерку», — сказал Билли. Он опустил ноги на пол, наклонился вперед, просунув голову между головами Бикса и Ларри. На приборной доске неярко светились круговые шкалы, цифры. Три древесных ствола пронеслись мимо. «Восьмерку!» — повторил Билли, отдавая Ларри бутылку. Бикс бросил машину к другому краю дороги, потом назад, протестующе завизжали покрышки. «Фигура Б!» — сказал Бикс. «Для разминки!» У Бикса был мозг солдата. Он целил собой в мир точно торпедой. «Совсем вы, мальчики, бутылку захапали?» — сказала Дина. «Давай немного побесимся», — сказал Билли в ухо Бикса. Член его уже успел одеревенеть от скорости. Бикса он и любил, и побаивался. Низкая ветвь хлестнула по машине точно огромное крыло. «Ишь ты!» — воскликнул Ларри. «Девушка же может помереть от жажды», — произнесла Дина. Машина уже пропахла ее духами. «Как?» — спросил Бикс и вернул бутылку Билли. «Мы слишком долго катим по этой дороге», — ответил Билли. «Давай полетаем». «Полетаем? Ты хочешь полетать?» «Да, о да!» «Ладно, начали!» Бикс ударил по тормозам и резко вывернул руль. Машина влетела в канаву и сразу выскочила из нее. В лицо Билли ударили брызги водки. Под задней осью громко, как ломающаяся кость, треснул сучок. «Ух!» — сказал Ларри. Машина подпрыгнула еще раз, упала на все колеса. Теперь они были в поле. Фары осветили его во всю длину, до вереницы тонких, испуганного вида деревьев. Билли заулюлюкал. Дина взвизгнула. «Что вы делаете?» «Восьмерку!» — крикнул Билли. «Давай!» Он поднес бутылку к губам Бикса, наклонил ее. Водка полилась в рот и на рубашку Бикса. Бикс газанул, машина рванулась вперед, свет фар облил высокую по колено человеку траву. «Ну, улет!» — сказал Ларри, и лицо его расплылось в улыбке знатока и ценителя. Дина положила ладонь на плечо Билли. На пальцах ее было 6 колец. Одни серебряные, другие пластмассовые. «Где мы?» — спросила она, севшим от водки голосом. «В космосе!» — ответил Билли. «Летим!» Сидящий где-то далеко, посреди музыки и яркого света диджей, поставил Ruby Tuesday. «Это же опасно!» — сказала Дина. «Знаю!» Форд шел по широкой дуге. В окна его врывались темнота и запах сырой травы. Оси машины бились о края рытвин, отчего подносить бутылку к губам было уже невозможно. Трава, деревья, клинья ночного неба мотались в свете фар. Билли хохотал, Дина тоже. «Восьмерка», — сообщил Бикс с вкрадчивой безжалостностью пилота-бомбардировщика. Сердце Билли подскочило в груди, и он сказал себе, что любит безумство движения. «Да!» — подтвердил он. И поскольку приложить бутылку к губам Бикса было невозможно, плеснул водкой ему на макушку. Билли ощущал себя несущимся по самому краешку мира. В душе его расцветало терпкое счастье, летевшее слишком стремительно для обычной жизни. «Только в гонке, только рискуя, можешь ты проникнуть в другое измерение, рассекающее пространство и время на тройной скорости». Ларри напевал вальс «Голубой Дунай». «Да-да-да-да-да-да-дам-там-там! Жми!» — вопил Билли. «Жми, жми, жми, жми!» Корова появилась ниоткуда. Машина вошла во вторую петлю восьмерки, и вот, прошу любить, корова, черная с белым, огромная, как налетающий грузовик. Билли увидел ее поблескивающий черный глаз, увидел, как она прянула белым ухом, и завопил. Ларри тоже. Бикс вывернул руль. Машина с пронзительным механическим визгом словно бы сложилась, как карманный нож. В окна полетела сырая земля, мгновенно залепившая Билли глаза и рот. Машину занесло. Потом она нырнула и встала, да так резко, что Билли бросила на переднее сиденье. Он ничего не видел. Лишь почувствовал, как врезается лбом во что-то и не жесткое, и не мягкое. В голове его мелькнул обрывок сна. Самум в пустыне и некто в темном плаще, бегущий по ней. Мик Джаггер пел «Кто смог бы дать тебе имя?». Потом музыка смолкла, и наступила тишина, влажная, ветреная. Билли поморгал, стер с глаз землю, поморгал снова. И понял, что лежит на животе, глядя вниз, на ботинок. Грубый коричневый ботинок. Бикса. Он повернулся на бок, взглянул вверх. Бикс сидел за рулем, улыбаясь, по лицу его текла кровь. «Дерьмо!» — фыркнул он. «Полная жопа!» Билли уже понял, что лежит поперек переднего сиденья, а голова его забилась под приборную доску. Бикс и Ларри сидели на своих прежних местах. Дина помаргивала сзади, лицо ее выражало недоумение и благовоспитанность, какие появляются на лице человека, присутствующего при разговоре, тема которого ему непонятна. «Авария?» — сказал Билли. «Мы попали в аварию?» «Ничего себе!» «Дерьмо!» — снова фыркнул Бикс. «Господи Иисусе!» Кровь струйками стекала по его лбу. На кончике носа висела гранатовая капля. «Ты ранен, Бикс?» — сообщил ему Билли. «Правда? Чёрт, да из тебя кровище хлещет!» «Да? Машина может взорваться», — сказал Билли. «Они ж после аварии взрываются, так?» «Не знаю. Давайте выбираться из нее. Вперед!» Никто даже не шелохнулся, как если бы все поняли вдруг, что машина балансирует на краю обрыва, и любое движение может свергнуть ее в пропасть. Руки Бикса лежали на руле, с залитого кровью лица его не сходила улыбка. Ларри смотрел перед собой с обычным для него выражением добродушного благоволения, Дина так и сидела сзади, учтивая и недоумевающая, точно прабабушка. «Пошевеливайтесь», — сказал Билли. «Машина вот-вот взорвется». Тут уж все повыскакивали в переменившуюся ночь с успевшим осесть на землю смерчем грязи. Билли отбежал от машины на полдюжины шагов, обернулся. Дина поспешала за ним. Бикс и Ларри улепетывали в противоположном направлении. Машина стояла накренясь, нос в канаве, задние колеса в нескольких футах над землей. Вид у нее был и титанический, и жалкий. «О, Господи!» — выдохнула Дина. «Ты как, цел?» Билли кивнул. «Просто башкой приложился немного, а вот Бикс ранен. Эй, Бикс!» Билли обежал машину, направляясь к Биксу и Ларри, стоявшим, упершись кулаками в бедра, в позах спокойных оценщиков случившегося. «Невероятно!» — произнес Ларри. «Бикс», — сказал Билли, — «эй, дай-ка мне взглянуть на твою голову». Бикс не без некоторой почтительности, так точно рана его была драгоценностью, приложил ладонь ко лбу. «Все нормально», — сказал он. «Обруль малость навернулся». Он отнял руку от лба, взглянул на свои скользкие от крови пальцы и улыбнулся. «Полетали», — сказал он. «Да уж», — согласился Билли. Он стоял совсем рядом с Биксом и чувствовал запах крови, смешанный с ароматом травы и хмельным запашком самого Бикса. «Ты уверен, что у тебя все путем?» «Лучше не бывает. А ты как?» «Порядок. Шишку набил, небольшую». Бикс все смотрел на окровавленные пальцы. Потом поднял ладонь ко лбу Билла и неторопливо нарисовал на нем кружок. «Боевая раскраска», — сообщил он. Лоб Билли вспыхнул. На нем кровь Бикса. По полю приближалась белее Дина, королева пиратов. «Господи», — сказала она, подойдя, — «все целы? Что это было?» «Мы выжили», — ответил Билли. «Мы все выжили». «Но разбили машину его отца», — сказала, указав на Бикса Дина. «Она не разбита», — возразил Бикс. «Бьюсь об заклад, мы сможем вытянуть ее из канавы». «Секундочку», — сказал Ларри и побежал к машине. «Не надо!» — прокричал ему в спину Билли. «Она же взорвется!» Бикс расхохотался. Следом хохот напал на Билли, а там и на Дину. Ларри забрался в машину и вылез наружу с бутылкой водки в руке. «Здесь еще осталось!» — крикнул он. «Чудо!» — произнес сквозь смех Билли. «Гляньте-ка!» — указала рукой вдаль Дина. Кольца ее тускло блеснули. Ярдах в 50 от них мирно стояла, наблюдая за ними, корова. Билли аж взвыл от смеха. Бикс ударил его по спине, Билли рухнул на траву, Бикс повалился на него. Билли услышал душок крови, свежий запах Бикса. И захохотал так, что трудно стало дышать. У него опять встало. Ларри глотнул водки и пустил бутылку по кругу. Когда она опустела, Бикс поднялся на ноги и запустил ею в корову. Бутылка не долетела до нее ярдов 30 и разбилась о камень. Корова не шелохнулась. «Ах ты ж, взревел Бикс и, смочив обе ладони кровью, понесся к корове, визжа и размахивая руками. Билли же, глядя на Бикса и на корову, ощутил приступ странного узнавания. Вот стоящая под безумным углом машина, музыка так и играет в ней, фары освещают канаву. Вот пятнистая корова и одетый в армейскую куртку бегущий Бикс, окровавленный и исступленный. То было не дежавю. Билли вовсе не казалось, что он уже видел это прежде. Нет, ему казалось, что оно ожидало его, это странное совершенство. И теперь, увидев всю картину, он обращается в кого-то нового, исключительного, покидает затянувшуюся сумятицу детства. Некая волна поднялась в его груди, и он, гикнув, понесся за Биксом. Земля под ногами была мягкой, неровной. Билли чувствовал, близится миг настолько истинный, что остается лишь с криком мчаться ему навстречу. Он нагнал Бикса, и тут корова развернулась, недовольно замычала и трусой побежала от них. Он и Бикс погнались за ней, отчего корова перешла на неуклюжую, раскачливую рысь, в которой, впрочем, настоящая спешка отсутствовала. Лишь инстинктивная потребность в движении, ставшем на время более быстрым. Билли и Бикс мчались за ней, вопя, пока вдруг в удивительном согласии не остановились оба в один и тот же миг и не обратили свои вопли друг к другу. Лицо Бикса, поблескивавшее, покрытое подтеками крови, казалось одичалым. Они вопили, и внезапно совершилось невидимое событие. Мощный дуговой разряд любви соединил их, потрескивая. Билли умолк. Он стоял онемелый, испуганный. Бикс смотрел на него без какого ни на есть выражения. Лицо его мгновенно стало пустым и тупым, точно у статуи. А затем он повернулся и побежал к машине. Билли одиноко стоял в траве, ощущая, как в нем клубятся страсть и страх. Бикс успел убежать довольно далеко. Билли припустился следом, душа его жаждала всего, что еще может случиться. Подлетев к Дине и Ларри, оба ненадолго пустились в судорожный ликующий пляс. Радио играло «Light my fire». «Зажги мой огонь». Этот миг заполнил собою все, и казалось почему-то, что они одержали своего рода победу. Когда песня закончилась, все уселись в траву. Стрекотали сверчки, диджей поставил благовоние и мяту. Билли притронулся к своему лбу, кровь Бикса уже подсохла. «Нужно вытащить машину», — сказал Бикс. «Думаешь, сможем?» — спросил Билли. «Да». Какое-то время все молчали. Сидевшая рядом с Билли Дина выдернула из земли пук травы. Билли смотрел на Бикса, безмолвного, неуемного и по-солдатски сдержанного. Сердце Билли словно вздувалось. Он был готов ко всему, к любым страданиям и утратам. «Мы летали», — сказал он, и удивился тонкости своего голоса. Он сознавал, что над ним висит небо, бледные звезды, красные огни самолета. Настоящее начинало съеживаться, усыхать. Посвистывающее ветреное нигде ожидало скорого своего возвращения. «Летали, мать его!» — снова сказал Билли. Бикс встал. Прямые плечи, грациозная грузная осанка. Он стоял так, точно карманы его были набиты камнями. «Пошли», — сказал он, — «вытащим эту дурацкую колымагу». Навалившись на передние крылья, они, как и предсказывал Бикс, сумели вытолкать машину из канавы. Он сел за руль, включил, хотя и не с первой попытки, двигатель. Повреждений не было. Вернулось, да так и осталось с ними спокойствие. Что-то закончилось, по крайней мере, на эту ночь. Повреждений не было. Ларри сел впереди, Билли и Дина сзади. Бикс вывел Форд обратно на дорогу. «Ну и ночка», — сказал Билли. «Улет», — согласился Ларри. Бикс и Дина промолчали. Билли почувствовал, что еще не готов к нигде. «Надо бы подновить мою боевую раскраску», — сказал он, и, протянув руку, коснулся крови на щеке Бикса. Тот отбил его руку костяшками кулака. Удар зацепил подбородок Билли, заставив его резко откинуть голову назад. Машина вильнула к другому краю дороги. «Бикс!» — удивилась Дина. «Что на тебя нашло?» «Не трогайте меня», — ответил Бикс. «Я не хочу, чтобы меня трогали». «Ты как, Билли?» — спросила она. Ее колено прижалось к его. Билли колено оттолкнул. «Прекрасно», — ответил он. «Не лезь ко мне». Спокойствие стало окончательным, но пока в нем, в Билли, пульсирует боль, он еще пребывает хоть где-то. Играло радио. Билли, держась ладонью за подбородок, выставил ноги в окно машины. Сердце его колотилось от любви столь страшной, что предобморочно кружилась голова. Машина неслась по дороге, Билли смотрел на пролетавшие мимо ветви деревьев и чувствовал, как в кожу его въедаются духи Дины. Бикс молчал, Билли мягко водил кончиками пальцев по нижней челюсти, поглаживая ссадину так, точно она принадлежала кому-то другому, кому-то, кого он обожал. Машина ворвалась в сразу же начавшее разрастаться где-то. Билли не сомневался, что смог бы ехать вот так всю ночь. Когда он вернулся домой, сверху просачивался на лестницу слабый и нерешительный свет. Он старался передвигаться как можно тише, однако башмаки его для того и созданы были, чтобы производить побольше шуму. В этом состояло их назначение. «Билли!» — приплыл сверху вместе со светом голос матери. Он замер на площадке лестницы, втянул сквозь зубы воздух. «Да, ма, пропусти меня в мою комнату. Все, чего я хочу, все, в чем нуждаюсь, — это темнота и покой». Он поднялся по лестнице и уже прошел половину коридора, когда из своей комнаты выступила и остановила его полной заботы улыбкой мать, казавшаяся в ее розовом халате пухленькой и словно светящейся. «Уже поздно», — сказала она. «Знаю, знаю, что поздно». Он стоял посреди коридора в башмаках и кожаной куртке, не глядя на мать. Понимал, что от него несет водкой и коровьим навозом. И что на лице его кровь. «Видел бы ты себя», — сказала мать. «Чем занимался?» «Да ничем особенным», — ответил он. «Лучше бы у него была такая же мать, как у Бикса, только и знавшая, что бродить с коктейлем по комнатам. Не нуждавшаяся ни в чем, кроме Кента, шотландского виски и собственной ожесточенной, умудренной персоны». «А что у тебя с лбом?» — спросила она. «Ты поранился?» «Нет, целёхонек. И хочу спать». Она попыталась дотронуться до его лба, но он отшагнул назад, стукнув тяжелыми подошвами. Впрочем, за рукав она его все же поймала. У Билли сдавила грудь, и он снова втянул в себя воздух сквозь сжатые зубы. Вдохнуть по-настоящему почему-то не удалось. В последнее время на него нападали такие приступы удушья. Впрочем, он никому о них не говорил. Просто подозревал, что у него рак легких. «Студенту Гарварда так себя вести не подобает», — веселым шепотком сообщила мать. «Я не студент Гарварда, ма». «Ты станешь им в сентябре, Билли. Ты хоть понимаешь, как сильно ты отличаешься от всех остальных? И сколько с тобой еще всего случится?» «А может, я и не хочу учиться в Гарварде?» «Не говори глупостей. Ты в это столько труда вложил». «Я пока никому о Гарварде не говорил. Ни Биксу, ни Ларри, никому. Никто ничего не знает». Она подступила поближе к нему. От нее пахло сном, пудрой и чем-то еще, неясным, но вкрадчиво сладким, напугавшим его. «Бикс и Ларри», — повторила она. «Ты бы с ними поосторожнее был. Слышишь? Бикс и Ларри, они же практически никто иные, как малолетние преступники». «Да, но это мне в них и нравится». «Милый», — произнесла мать, и шепот ее стал более низким, резким, настойчивым. «Что тебя мучает? Что с тобой?» «Ничего меня не мучает», — ровным тоном ответил он. «Я устал и хочу спать». «Ты изменился», — сказала она. «Стал совсем другим мальчиком. Я теперь и не знаю, кто ты». Ему хотелось протянуть руки, вцепиться ей в волосы и сказать: «Ну что? Новый мир уже близок, а ей придется остаться дома». Он простоял с мгновения, обуянный любовью и гневом, окруженный тусклым невдыхаемым воздухом, желающий коснуться ее в последний, как ему сейчас казалось, раз. «Все верно», — сказал он. «Я стал другим. Прежнего больше нет».